Послесловие автора. Артур продолжал являться на сеансах повсюду в мире в течение еще нескольких лет, хотя его семья подтвердила его присутствие только на единственном из частных сеансов миссис Осборн Леонард в 1937 году, на котором он предупредил, что в Англии произойдут самые огромные перемены. Джин, ставшая убежденной спиритуалисткой после гибели брата в битве под Монсом, хранила эту веру до своей смерти в 1940 году. Мам покинула Мейсон-Гилл в 1917 году. Прихожане Торнтон-ин-Лонсдейла преподнесли ей большие часы со светящимся циферблатом в кожаном футляре. Хотя в конце жизни она перебралась на юг Англии, но в доме сына не поселилась и скончалась в своем Вест-Гринстедском коттедже в 1920 году, когда Артур проповедовал спиритуализм в Австралии. Брайан Уоллер пережил Артура на 2 года. Уилли Хорнанг умер в Сен-Жан-де-Люс в марте 1921 года. 4 месяца спустя он явился на одном из сеансов семьи Дойлей, извинился за свои прежние сомнения, касавшиеся спиритуализма, и объявил, что «моя жуткая старая астма больше меня не мучает». Конни умерла от рака в 1924 году. Высокородный Джордж Агестес Энсон оставался на посту главного констебля Стаффордшира 41 год, уйдя в конце концов в отставку в 1929 году. По коронационному списку 1937 года он получил титул рыцаря и умер в Бате в 1947 году. Его жена Бланш погибла во время налета вражеской авиации в 1941 году. Шарлотта и Далджи после смерти Сапурджи вернулась в Шропшир. Она умерла в Атчиме в 1924 году в возрасте 81 года, завещав, чтобы ее похоронили там, а не рядом с покойным мужем. Джордж и Далджи пережил их всех. Он продолжал жить и практиковать в доме 79 на Боро-Хай-стрит до 1941 года. Затем с 1942 года по 1953 год у него была приемная на Арджайл-сквер. Умер он в доме 9 в Брокен-Клоуз, Уэллуин-Гарден-Сити, 17 июня 1953 года. Причиной смерти был указан тромбоз венечных артерий. Мот все еще жила с ним и зарегистрировала его смерть. В последний раз она посетила Грейт Уайерли в 1962 году, когда подарила церкви фотографии отца и брата. Они теперь висят в ризнице святого Марка. 4 года спустя после кончины сэра Артура Конан Дойля работник с фермы Энах Ноулс, 57 лет, в коронном суде Стаффордшира признал себя виновным в рассылке угрожающих и непристойных писем на протяжении 30 лет. Ноулс сознался, что начал это в 1903 году, когда присоединился к компании преследований, рассылая письма, подписанные Г.Х. Дарби, капитан Уайрельской шайки. После осуждения Ноулза Джордж и Далджи написал статью для Daily Express. В этом последнем публичном заявлении о его деле, датированном 7 ноября 1934 года, Джордж не упоминает братьев Остер, а также расовые предрассудки в качестве мотива. Он заканчивает. Великая тайна, однако, остается неразгаданной. Выдвигались всевозможные теории. Согласно одной, располосовывания были делом рук сумасшедшего в припадке кровожадности. Согласно другой, их целью было опозорить приход и полицию, или же, возможно, это проделывал какой-то уволенный полицейский. Одну любопытную теорию мне изложил некий Стаффордширец. В распарываниях был виноват не человек, а кабан или кабаны. Он предположил, что этих животных выпускали по ночам, предварительно опоив чем-то, что пробуждало в них свирепость. Он сказал, что видел одного из этих кабанов. Теория с кабанами показалась мне тогда и, кажется, теперь слишком фантастичной, чтобы отнестись к ней серьезно. Мэри Конан Дойл, старший ребенок Артура, умерла в 1976 году. Она навсегда сохранила от отца один секрет. Туи на смертном одре не только предупредила дочь, что Артур снова женится, она также назвала его будущую жену как мисс Джин Леки. ДБ, январь 2005. Кроме письма Джин Артуру, все цитируемые письма, подписанные или анонимные, являются подлинными, так же, как цитаты из газет, правительственных докладов, выступлений в парламенте и произведений сэра Артура Конан Дойля. Мне хотелось бы поблагодарить сержанта Стаффордширской полиции Аллана Уокера, городские архивы Бирмингемской центральной библиотеки, службу недвижимости графства Стаффордшир, преподобного Пола Оукли, Дэниела Стэшуэра, Дугласа Джонсона, Джеффри Робинсона и Сумайю Партнер. Вы прослушали книгу Джулиана Барнса «Артур и Джордж», записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Алексей Богдасаров.